Хижина Риа с каменными стенами и поросшей мхом крышей притулилась у вершины последнего холма Кооса. С нее открывался прекрасный вид на северо-западную равнину, плохую траву, пустыню, скалу висельников, каньон молнии. Но Шими, когда он осторожно завел старого капризного во двор Риа, было не до зрелищ. Последние час или два живот его урчал от голода, но тут он обо всем забыл. Место это он ненавидел больше всего на свете, даже больше Сидго с торчащими вышками и нескончаемым громыханием. «Сэй!» — позвал он. Капи уперся копытами в землю, не желая приближаться к хижине, но подчинился, когда Шими дернул за веревку, о чем Шими даже пожалел. «Мэм, милая старая леди, которая и мухи не обидит, вы здесь? Ваш добрый Шими привез вам греф!» Он улыбался, выставив перед собой свободную руку, всем своим видом показывая, что он абсолютно безвредный, но из хижины не доносилось ни звука. Шими почувствовал, что у него скрутило кишки. На мгновение подумал, что сейчас обделается, чего не случалось с ним даже с детства. Потом пукнул, и ему полегчало. По крайней мере, кишки больше не крутило. Он двинулся к крыльцу. Каждый шаг давался ему с огромным трудом. Между камнями во дворе торчали пожелтевшие сорняки, словно они вяли и засыхали от прикосновения обитательницы дома. Шими видел, что урожай в огороде, тыквы, морковь, кабачки, так и не собран. Потом заметил пугало. Жуткого мутанта с двумя головами и рукой в женской перчатке, торчащей из груди. «Сэй Торин больше не уговорит меня прийти сюда», — подумал Шими. «Ни за какие пенни». Дверь хижины была открыта. Шими она напоминала разъявленную пасть. Из хижины шел неприятный запах гнили. В 15 шагах от хижины Шими остановился, и тут Капи мордой ткнулся ему в задницу, как бы спрашивая, а что они тут делают. От неожиданности парень вскрикнул. «Эй!» Крик этот до смерти напугал его самого. Лишь невероятным усилием воли ему удалось заставить себя остаться на месте, не броситься бежать. По-прежнему стоял ясный день, но здесь, на холме, солнце словно и не светило. Не первый раз приходил сюда Шими. Холм Риа всегда пугал его, но сегодня что-то изменилось и в худшую сторону. Душа его словно выворачивалась наизнанку. Такое случалось, когда ночью он просыпался от дребезжащего воя червоточины. Словно что-то ужасное надвигалось на него с безумными глазами и огромными красными когтями. «Сэй, есть тут кто-нибудь? Если...» «Подойди ближе!» Через открытую дверь до него долетел голос. «Встань, чтобы я могла видеть тебя, идиот!» Сдерживая крик, стон, Шими подчинился. Он уже точно знал, что с холма ему не спуститься. Капризный, возможно, спустится, но не он. Бедному Шими одна дорога в котел. Отбивная на сегодняшний обед, бульон на завтра, копченое мясо до Нового года. Вот какая его ждала судьба. На ватных ногах он подошел к кольцу Риа. Если бы его колени соприкасались, они стучали бы, как кастаньеты. Даже голос у Риа изменился. «Сэй, я боюсь. Я так боюсь». «Так и должно», — заверил его голос, выплывающий на солнечный свет, словно клуб вонючего дыма. «Неважно все это. Делай, что я тебе говорю. Подойди ближе, Шими, сын Стэнли». Шими подошел, едва живой от ужаса. Мул, опустив голову, следовал за ним. Капи, поднимаясь на холм, постоянно ржал, ржал без перерыва, а тут замолчал. «А теперь остановись», — приказал голос. «Замри, где стоишь». Она вышла на крыльцо, щурясь от солнечного света, с пустым бочонком из-под грефа в руках. На шее, как ожерелье, свернулся Эрмот. Шими видел змею раньше и всякий раз задавался вопросом, через какие страдания придется ему пройти перед тем, как умереть, если она укусит его. Сегодня таких мыслей у него не возникло. В сравнении с Риа Эрмот казался безобидным домашним зверьком. Щеки старухи провалились, кожа обтянула кости, превратив голову в череп. Коричневые пятна проглядывали сквозь поредевшие волосы, заполнили подбородок, словно армия насекомых. Под левым глазом пламенела открытая язва, при усмешке губы обнажали несколько оставшихся зубов. «Не нравится, как я выгляжу, а?» — спросила она. «Холодеет сердце, а?» «Нет», —